Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвиновых. 16 серия. Это невозможно. Я не успею. Возможно, возможно. Ты давай быстро все распродавай. Дом, мебель, особняк. Ты особо, крошка, с покупателями не торгуйся. Вот успеешь. Я все равно два лимона найти тебе не смогу. Смогу, не смогу. В ментовке объяснять будешь. Тогда ты уж точно ничего не получишь. Ну, зато справедливость восторжествует. Этого хочешь? Так, подожди, я подумаю. Вот так вот. Думай, думай, родная. Два лимона. Через 10 дней или будешь сидеть в тюрьме? А что? Вор должен сидеть в тюрьме. Готовь бабки. Счетчик, считай, включен. Время пошло. Вероника пешком вернулась в свой салон. Прошла в кабинет. Сказала, что ее ни для кого нет. Села в кресло. Это я видела этого человека. Руки, тембр голоса. Строй речи не характерен для блатных. И для банкиров тоже не характерен. Скорее для ментов. Обманным путем сожитель на месте постоянного проживания не оказалось. Но откуда он тогда настолько точно вплоть до дат знает обо всех обстоятельствах злосчастного кредита? Это его оговорочка. Как он сказал, кредит был взят в нашем банке, именно в нашем. Разгадка где-то близко, только в руки не дается. В ночь на вторник, 17 октября, у Ники сдали ее стальные нервы. Не выдержали. Не могу так больше, я устала, все нет сил. В голове тяжело, пусто, а главное, нет желания бороться, вообще нет никаких желаний. Слишком много всего навалилось. Этот Баргузинов с угрозами, шантажист с требованиями, Соломатин со своей загульной женой и Полонский со своими опасениями. Сказал, что от спиртного становится легче. Ей, напротив, стало хуже. Коньяк обострил все чувства. Она болезненно ярко ощущала самобытный, особенный запах собственного дома. Прислушивалась к неповторимым ночным шорохам, которые можно услышать только за городом. Ника вспомнила, как дорого ей достался этот дом, как она радовалась каждому крошечному шагу в его строительстве, как носилась по выставкам и магазинам, присматривая отделочные материалы, портьеры и мебель. Этот дом был ее детищем. Неужели она потеряет и дом, и свой салон, и доброе имя? Ника подлила себе коньяку, выпила, закусила лимонной долькой. Поражение. Она чувствовала запах поражения. Было уже далеко за полночь. Мистер шантажист не имеет никаких понятий о приличиях. Решил напомнить, что время пошло? Да, алло. Ника, это Влад. Ника, мне нужно срочно тебя увидеть. Подъедешь? Ну что так, срочно? Ну конечно, иначе бы я не звонил. Слушай, да. Приезжай лучше ты ко мне. Только нет, не домой. Остановись на шоссе. Хорошо, хорошо. Влад, я правда не могу садиться за руль. Договорились. Через полчаса. Будь осторожна. Ника натянула теплый свитер, утонула в баргузиновской ветровке необъятных размеров, зато с капюшоном, и решительно вышла из дома в холодную дождливую ночь. Ты пешком? Как видишь. Ну, грейся. Я, понимаешь ли, напилась. Решила проветриться, что-то со мной случилось, устала, сдалась. Опустила руки. Ты знаешь... Я хотел пожаловаться на то же самое. Влад, я прошу тебя. Двое слабых людей — это слишком. Расскажи-ка лучше, что нового. Инеска тебя не утомила? Она терпеть не может, когда ее называют Инеской. В этой фразе я слышу нотки влюбленного человека. Ну и как у тебя с ней? Дела? Что зацепило? Хорошо дела, Ника. Хорошо. Так хорошо, что я опять начинаю переживать. Какой ты переживательный. Значит, в бардачке лежит бумага. Достань ее. Что это? В ту роковую ночь я находился на верхней палубе. Одним из первых увидел столкновение с чужим судном. Ударом меня отбросило на палубу. это точно. Он утопил твоих родителей. Олег Соломатин. Где документы из его сейфа, о которых ты говорил? Сбавь тон, пожалуйста. Ты говоришь, как моя бывшая жена. Копии там же, в бардачке, в глубине. На, владей. Только запомни. Я ничего не видел, не знаю и не помню. Посмотришь дома, ладно? Я очень устал. Влад, слушай, я давно хотела тебя спросить. Не из этой оперы, а из другой. Почему ты тогда так любил приходить ко мне в общежитие? Ведь в любую минуту нас с тобой там могли застукать. Ты преподаватель, отец двоих детей, секретарь парторганизации, кафедры. Ну чего ты молчишь, а? Тебе просто нравился такой риск. Риск на грани провала, на грани фола, на грани скандала. Что сейчас-то изменилось? Есть молодая девчонка, и есть опасность. Что еще нужно для счастья? Ну что ж, на прямой вопрос прямой ответ. Да, мне нравится риск. Но только тогда, когда я сам решаю, рисковать мне или нет. И ради чего рисковать? А сейчас я выполняю задание, пусть даже твое. Рискованное задание. Влад, я ни на чем не настаиваю. Ты свободный человек, ничего ты мне не должен. Забудь. Все забудь, исчезни, испарись, я не обижусь. Нет, теперь уже поздно. Ты что, влюбился в нее? Да? Ты мне обещала, что она не пострадает. Железно. И еще, если эти документы сработают, я должен знать об этом заранее. Хотя бы за сутки. Хорошо. В среду, 18 октября, в Никин салон «Красотка» должна была прийти одна дама, Анна Ивановна. Она была довольно милая. Странно даже, что работала в столь строгом учреждении, как налоговая полиция, и занимала, между прочим, в своем хмуром здании на Моросейке немалый пост. Как только полгода назад Ника прознала про должность своей постоянной посетительницы, велела девочкам, дежурным менеджерам, сразу же докладывать о каждом визите Анны Ивановны в салон. И немедленно принялась налоговую даму осторожно обхаживать. И вот спустя полгода после знакомства время применить Анну Ивановну настало. Ника специально осталась на работе до темна, дожидалась, пока Анна Ивановна пройдет все заказанные процедуры. Шел уже 22:00, когда она словно случайно столкнулась с ней в холле. Ой, Анночка Ивановна, здравствуйте, что же вы не заходите? Мне привезли великолепный зеленый чай. Спасибо, не откажу. Заходите, заходите, мне всегда так приятно с вами поболтать. Лера, завари нам чайку. Если ненадолго. Как вы похудели. Правда? Правда, правда, конечно. Уткин, это же лучший массажист в Москве. Можете не сомневаться. От участливого внимания собеседницы, полубесплатных косметических процедур, горячего чая, налоговая дама раскраснелась, размягчилась. Однако главный разговор Ника приберегла на потом. И вести его следовало не в кабинете. В наше время чиновники пуще с глаза боятся компромата. Упаси бог, подслушают, запишут, опубликуют. Покажут. Тогда прощай, карьера. При этом от своих или от тех, кого они считают своими, эти чинодралы берут без зазрения совести. Берут, чем попало, деньгами, борзыми щенками, турпоездками, падшими женщинами. Будем надеяться, что для Анны Ивановны я уже успела стать своей. Эх, в гостях, как говорится, хорошо, а дома плохо. Но пора мне все-таки домой. Я тоже ухожу. Составите мне компанию. Только машину я отпустила. Потащусь к метро на своих двоих. Ну, я с вами прогуляюсь. Вы не против? Буду рада, дорогая Ника Александровна, если вы составите мне компанию. Ника понимала, что тот разговор, что она хочет завести, не предназначался даже для машины. Лучше всего, чтобы не спугнуть налоговую даму, побеседовать под открытым небом. Ника закрыла кабинет, набросила пальто. Даже сумочку с собой не взяла, чтобы не смутить Анну Ивановну возможным диктофоном. Вышли в вечерний московский туман. Анна Ивановна подхватила Нику под руку. Повернули на Пречистенку, направились к метро Кропоткинская. Анна Ивановна, у меня вырос зуб на одного деятеля. Большой зуб? Очень большой. Можно сказать, огромный зуб. Насколько огромный? Ну, лет на 10 строгого режима. Чем этот ваш деятель занимается? Да, импорт мебели, компьютеров, оргтехники. Своя сеть магазинов небольшая, правда. Все ясно. Левая растаможка, неуплата налогов. Да-да. Словом, мошенничество в особо крупных размерах. Эти наши импортеры, да их можно любого брать и сажать. Да-да. Правда, как я смогу объяснить начальству, чем этот ваш друг хуже прочих? Почему мы беремся за него, а не, скажем, за сеть магазинов «Четыре кита» или фирму «Хартия» или «Эльвидио»? Да-да-да. Сколько? Ну, для меня так вопрос не стоит. Вы поймите, мы не частная лавочка, и все зависит от планов руководства, в том числе руководства политического. Кроме того, существует круг людей, которые, вам, Ника, я могу это сказать, но, разумеется, на условиях полной конфиденциальности, которые ни при каких условиях не могут быть подвергнуты никакому вниманию с нашей стороны. Как вы говорите фамилию вашего друга? Они стояли на пешеходном переходе через бульвар. Во влажном тумане мимо проносились автомобили. Анна Ивановна, словно бы невзначай, развернула Нику лицом к себе. До метро оставалось 15 шагов. Саламатин. Ух, ну что вы, никогда, никогда и никто этим человеком не станет заниматься. Вы с ума сошли. А в чем дело? Дело в его мощных покровителях, да? Давайте закроем эту тему. А что, если я вам скажу, что покровители Саламатина готовы от него отречься, бросить его на произвол судьбы? Больше того, если я вам дам 100% гарантию, что именно так и случится... Если я вам, Анна Ивановна, да и кому угодно скажу и докажу, нет у него больше никакой лапы наверху. Я, как сейчас говорят, за базар отвечаю. И у меня имеется документальное свидетельство этого. По-моему, это беспредметный разговор. Ника придерживала Анну Ивановну за локоть. Та ускорила шаг, словно пытаясь убежать от Вероники с ее неприятными вопросами. Метро было уже рядом. Ника должна была успеть. И все-таки, если я права, и мой интерес вдруг совпадет с интересом вашего начальства и вашего ведомства в целом. Они стояли напротив друг друга на площади перед метро Кропоткинская. Этот вопрос надо провентилировать. В случае благоприятного исхода всего дела я буду весьма благодарна. Лично вам 50 тысяч зеленых. Цифра приемлема. На этом они и распрощались. Шагая обратно к своему салону за сумочкой и за машиной, Ника радовалась. Разговор она, кажется, построила правильно. Налоговая мадам поняла главное. Во-первых, что за наезд на Саламатина она, Ника, готова заплатить, и заплатить неплохо. А во-вторых, Анна Ивановна усвоила. Положение Олега Петровича не слишком прочно, и свидетельство тому есть. Лишь бы моя Анна Ивановна не перестаралась, не разнесла весть о беззащитности Саламатина слишком широко. Лишь бы не произошла утечка из этого серого грозного дома на Моросейке. Вы слушали 16-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13.10 и в 20.10. Реклама на радио России.